Вичканов ГС, Вичканова ГР, макроэкономика. Учебник для вузов. Пятое издание. Предисловие. Макроэкономика – составная часть экономикса. Макроэкономика – наука об общем уровне национального объема производства, безработицы и инфляции. Она имеет дело со свойствами экономической системы как единого целого. Изучает факторы и результаты развития экономики в целом. В российских вузах макроэкономика как самостоятельная научная дисциплина преподается около 20 лет, что позволило накопить определенный опыт ее изучения. Она преподается на третьем году обучения студентов. Макроэкономика относится к наукам, по которым присуждается Нобелевская премия. Важнейший показатель места и роли в науке в обществе. Причем ее присуждение чередуется с премией по микроэкономике. Особое значение макроэкономики как важного элемента системы экономических наук состоит в том, что она изучает основы общественного расширенного воспроизводства, определяющего двигателя социально-экономического прогресса и решающего фактора повышения уровня и качества жизни людей. Главная задача данного учебника – заключается в том, чтобы дать студенту-бакалавру представление о том, как функционирует и развивается современная экономика страны, какие требуются управленческие решения в социальной и экономической жизни общества. Учебник отвечает требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, Министерства образования и науки Российской Федерации, а также рекомендован учебно-методическим объединением по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебника для студентов-бакалавров. Структура и содержание предлагаемого учебника существенно переработаны и дополнены. В главе 18 описаны наиболее важные и актуальные проблемы нынешней российской социально-экономической действительности и в сжатой форме изложено их современное состояние. Эта глава в сравнении с четвертым изданием значительно дополнена. Подверглась переработке и дополнению глава 19. Это объясняется тем, что макроэкономика, как и любая наука, постоянно развивается. Результаты ее развития должны отражаться в учебных изданиях. Учебник может быть использован студентами-специалистами, магистрами и аспирантами.